Глава 68. Джоанна Фиш родилась в Ипсвиче в 1968 году. Когда ей было 5 лет, ее родители развелись, и они с матерью переехали в Норридж. Когда Джоанне исполнилось 10, ее мать погибла в автокатастрофе, и она переехала в Лондон, в Льюишем, к отцу, который жил со своей девушкой. Ее отец был актером-алкоголиком, никак не мог устроиться на работу и пропивал все свое пособие по безработице в пабах. Но Джоанну он очень любил, она была его единственным ребенком. Из-за неудачной вазэктомии он остался бесплодным на всю жизнь. Его девушку звали Дрю, ей был 21 год, и она была наркоманкой. Отец Джоанны почти все вечера проводил за стаканом виски, поэтому Джоанна часто оставалась наедине с Дрю. Джоанна наблюдала, как Дрю колется, затягивает жгут, проверяет иглу и вонзает ее в кожу. С отцом и Дрю Джоанна прожила около 2 лет, прежде чем случилось неизбежное. Дрю предложила ей ширнуться. К тому моменту Джоанне едва исполнилось 12. Когда Джоанне было 13, Дрю съехала с их квартиры и забрала с собой наркотики. Тогда Джоанна начала воровать. Она воровала в магазинах одежду, продавала ее в школе. Потом она начала красть у одноклассниц, потому что так было легче. В результате ее на полгода исключили из школы и вскоре после этого взяли под наблюдение. С 14 до 18, в общей сложности 18 месяцев, Джоанна провела в центрах для содержания несовершеннолетних правонарушителей. А через неделю после того, как ей исполнилось 18, она получила свой первый серьезный срок. 3 года за кражу при отягчающих обстоятельствах. Будучи в тюрьме Холлоуэй, Джоанна наконец нашла свое призвание – играть на сцене. Ее учителем стал высокий и худой человек по имени Николас Стерджес, на 10 лет старше ее. В день, когда ее освободили, он сделал ей предложение, и она тут же переехала в его небольшой, но уютный домик в Нью-Кросс. Джоанна смогла поступить в центральную школу сценической речи и актерского мастерства, и в 25 лет у нее уже была степень бакалавра в актерском искусстве. Через 2 года от цирроза скончался отец Джоанны, она ухаживала за ним до конца. Потом они с Ником начали планировать ребенка. После 3 лет безуспешных попыток зачать, Джоанна решила провести гормональную терапию. После многолетнего пристрастия к наркотикам, ее репродуктивные органы были в плачевном состоянии, но в конце концов, через 5 года лечения, она забеременела. Беременность прошла нормально, и в первый день Нового года Джоанна родила девочку, весом 8 фунтов, первую девочку, которая родилась в этот день во всем районе. Ник и Джоанна решили назвать ее Мэйзи. Джоанна никогда еще не была так счастлива. На этот раз она нигде не оступилась. Теперь у нее было все, что может быть у женщины. Карьера, дом, любимый, семья. Мэйзи была хорошим ребенком, она всегда с аппетитом ела и нормально развивалась, но Джоанна уставала, очень уставала. Перед родами у нее 2 дня подряд были схватки, и организм еще не восстановился после этого. Поэтому каждый свободный момент Джоанна тратила на сон. Она спала, когда спала Мэйзи, либо рядом с ней на большой кровати, либо на диване, когда кормила свою дочь. Как-то раз в четверг вечером, когда Мэйзи было всего 3 недели, Джоанна в очередной раз собралась кормить ее. Она приложила крошечное тельце дочери к своему теплому телу, включила телевизор и нашла программу, которую хотела посмотреть, раздобыть по дешевке. Некоторое время Джоанна следила за сюжетом. 2 супружеские пары встретились в выходной и за час должны были купить 3 предмета антиквариата. Последнее, что Джоанна помнила, как одна из женщин разглядывала хрустальный графин, а потом купила его за 25 фунтов. Джоанна поправила головку Мэйзи, потому что грудь выпала из теплого ротика ее дочери и уснула. Когда она проснулась, шоу уже закончилось. А Мэйзи лежала на подушке, недвижимая и холодная. Джоанна приложила руку к ее щечке, нежно, чтобы не разбудить, и ужаснулась. Кожа на щеке ее дочери была совершенно ледяной, синего оттенка. Джоанна взяла девочку на руки и прижала к груди. Тело Мэйзи безжизненно болталось. Джоанна похлопала дочку по спине, потом положила ее на подушку и внимательно вгляделась. Сердце Джоанны выскакивало из груди. Легкий дискомфорт быстро перерос в панику, ее дочь не дышала. Джоанна положила подушку на диван и встала на колени. Она открыла рот Мэйзи и откинула ее головку. Вдохнула воздух в пахнущую сладковатым молочным запахом пещерку ее рта. 1 раз, 2 раза, 3 раза... Затем приложила ухо к крошечному тельцу и попыталась услышать звук бьющегося сердца Мэйзи, звук, который во время беременности слышала ежемесячно, когда приходила в женскую консультацию, но теперь его не было. Джоанна давилась слезами, она открыла рот, чтобы закричать, но не смогла издать ни звука. Она позвонила в скорую, рассказала оператору, что случилось, назвала свой адрес. Джоанна положила трубку и прижала щекой к животу своего мертвого ребенка. Она сидела так, пока не приехала скорая и не увезла ее дочь. В больнице к ней приехал Ник. Удушье. Джоанна задушила собственного ребенка. Она обрушилась на Мэйзи всем весом своего усталого тела и похоронила малышку под собой. На следующей неделе Ник и Джоанна опустили в кладбищенскую землю крошечный гробик. Джоанна не могла больше выносить ничьего присутствия. Ник сказал: «Ты не виновата, и никто не виноват». Потом Ник сказал: «Это я во всем виноват. Мне нужно было брать больше отгулов, я должен был находиться рядом с тобой и нашей дочерью. Я же видел, как сильно ты уставала». Ник сказал: «Мы выкарабкаемся, мы справимся с этим». Ник сказал: «Я люблю тебя, Джоанна, я люблю тебя, пожалуйста, не вычеркивай меня из своей жизни». Ник сказал: «Может быть, стоит обратиться к психологу?» Ник сказал: «Я больше так не могу». А потом в один прекрасный день, через 5 месяцев после смерти Мэйзи, сидя в очереди к врачу, который, как Джоанна надеялась, сможет прописать ей достаточно сильные антидепрессанты, чтобы заглушить боль, Джоанна увидела объявление Тоби. Получив лекарство, она вернулась домой и написала письмо, полное лжи. Когда Тоби ответил ей и предложил комнату, Джоанна тут же собрала сумку и ушла. Это было в субботу утром. Ник как раз был у парикмахера. Она оставила ему записку: «Не ищи меня». На улице проходило шествие в поддержку легализации конопли. Когда Джоанна опустила сумку в багажник такси, ей улыбнулся мужчина, одетый в костюм, символизирующий лист конопли. «Мир, чувиха», — сказал он. «Мир». Он вложил в ее ладонь небольшой пучок наркотика и отправился дальше по своим делам. Джоанна поселилась в доме Тоби и начала новую увлекательную игру. Каждую неделю она меняла место работы и становилась другим человеком. Выяснилось, что безработная актриса была для всех желанной кандидатурой. Люди, казалось, становились счастливее от того, что кто-то творческий заполнял для них документы или вводил их данные в систему, или отвечал на звонки. Джоанне нравилась свобода, которую давал подобный образ жизни. Она могла быть той, кем хотела. Она сочиняла истории. «Я живу в Челси. Мой муж торгует произведениями искусства». «Я живу в Чизвике с сестрой. Она парикмахер». «Я жила в Лос-Анджелесе, и когда мне было 21, спала с Кристианом Слейтером». Каждую новую работу Джоанна рассматривала как новую роль. Она планировала костюмы, исследовала характер героини, учила реплики. Каждый день, когда она выходила из дома Тоби, она становилась другим человеком. И каждый раз, когда временная работа заканчивалась, этот человек переставал существовать. Свою одежду Джоанна стирала, гладила, аккуратно складывала и убирала в ящик, после чего покупала новые наряды. Иногда она слишком недолго задерживалась на новой работе, чтобы успеть надеть все, что купила, и тогда нетронутая одежда и косметика так и оставались в ящиках и сумках. А потом в один прекрасный день, когда Джоанна вышла из метро, ее схватил за локоть какой-то высокий светловолосый мужчина. Это был Ник. «Я думал, ты умерла», — сказал он. «Я думал, ты умерла». Тогда Джоанна собрала сумку и уехала в небольшой отель в Блумсбери, где отсиживалась 2 недели, пока у нее не кончились деньги и не пришлось вернуться в дом Тоби. Но Тоби изменился, его волосы исчезли, а под глазом красовался фингал. Тоби стал жестче, солиднее, и заставил ее поговорить с ним. За последние 2 года это был первый раз, когда она разговаривала с кем-либо от лица себя самой, Джоанны Фиш. Это было очень странно. Тоби передал ей записку от Ника. «Пожалуйста, вернись ко мне. Я по-прежнему живу в том же доме и не съеду, пока ты не вернешься туда, где твое место. Ничто в этом мире не имеет смысла без тебя. Я люблю тебя». Джоанна не знала, что делать и что думать. Когда она переехала в дом Тоби, то постаралась затолкать воспоминания о Нике в самый дальний угол своего сознания и думала, что тот поступил с воспоминаниями о ней так же. Иногда она, впрочем, вспоминала о своем муже, представляла его с новой женой и ребенком, представляла, что он учится жить без нее. Джоанна вообще не могла понять, почему такой человек, как Ник, вообще мог хотеть быть рядом с такой женщиной, как она. Женщиной, чье тело состарилось раньше срока, чьи руки были испещрены шрамами от уколов и татуировками, сделанными в тюрьме. Из нее не вышло актрисы, Из нее не вышло матери. И человека тоже. Но почему-то Ник по-прежнему хотел ее вернуть. Получив записку от своего мужа, Джоанна с ней не расставалась. Она носила ее в сумочке и читала на работе. Она перечитывала и впитывала ее содержимое, слово за словом, день за днем. И каждый раз, когда Джоанна читала записку, она позволяла той, прежней Джоанне, вернуться ненадолго в свою душу. А потом Тоби созвал собрание и сказал то, что было совсем невозможно. Он собирался продать дом и вышвырнуть ее прочь. Он говорил с ней отдельно, сказал, что она превратилась во фрика. Конечно, Джоанна и сама догадывалась, но когда Тоби озвучил все это столь прямолинейно, он словно ледяной водой ее окатил. Джоанна отправилась спать, напившись до пьяна, полная непонятных мыслей и чувств. Она глядела свою комнату, все эти сумки с ни разу не надетой одеждой и призрачные образы своих ушедших родителей на фото в рамке рядом с ее кроватью. Джоанна достала фото из рамки, затем вытащила фотографию Мэйзи, прижала к груди, и из глаз брызнули горючие слезы, ручьями скатываясь по щекам.